Короче, все отмазались. Я поскрежетал зубами. Но, честно говоря, ни на кого это впечатление не произвело. Даже Митя не особо поежился. Ладно, пес с вами, господа товарищи. Мне тоже надоело одному за всех отдуваться. Предлагаю мозговой штурм. Каждый просто высказывает первое, что пришло ему в голову, и тетку Матрёну под суд. По ней давно каторга плачет. Все думают, царь, царь. А я вам так скажу. Нам, царям, за вредность молоко давать надо. Спина болит, поскольку радикулит собака. Васька кот никак лапками не вытопчет. А капусту ейную надо бы на Варду продавать, как оружие отравления массового. Во! И я, между прочим, супротив конституционной монархии не имел ничего. Тут ведь что главное? Гильотину вовремя прикупить. Яга тоже открыла рот в свою очередь, но быстро захлопнула под моим красноречивым взглядом. Я грохнул ладонью по столу, призывая собеседников к вниманию. Горох обернулся сразу же. Митя еще минуты три пытался обосновать необходимость ареста и конфискации всей продукции тетки Матрены государственными интересами России и даже ее историческим долгом по отношению к потомкам и странам третьего мира. Успокоился только, когда я второй раз хлопнул по столу. И то потом все равно делал царю страшные глаза и всячески корчил рожи, как будто ему крем для обуви на язык выдавили. Мозговой штурм — это значит быстро и не задумываясь предлагать решение проблемы. Пусть даже самое нелепое и парадоксальное. А общая проблема у нас одна. Как спасти царевну Марьяну? Ни тетка Матрена, ни трудности самодержавия взглядом изнутри, ни радикулиты все болячки пенсионного возраста. Ясно? Царевна Марьяна! Девушка в беде, а вы тут... Слов нет. Стыдно же! Вроде проняло. По крайней мере, все покраснели, собрались, сдвинули брови и дружно уставились на меня в полной готовности исполнить все мои указания. Нет. Ну вот что прикажете со всеми ими делать? Я устало покачал головой и сдался. Ладно. Предлагаю не париться, а тупо согласиться на условия обмена. Получим царевну, и сразу же он меня не убьет. Захочет поизгаляться и выговориться. Это общепринятая бандитская традиция. Так что вы успеете что-нибудь придумать и выручить меня из плена в последний момент. — Как в сказке, — скептически фыркнула баба Яга, но тут же добавила. — Хотя в целом-то я с Никитушкой согласная. Ежели девицу вытащим, все планы Кощея сорвем. А это уже победа. — Я могу где-нибудь схорониться. А как злодей отвернется, так сзади его бревном в два обхвата по башке лысой огрести, — воодушевленно предложил Митя. Надежа государь поскреб бороду, покусал ус и тоже внес свою лепту. — Так, если что, то можно и пушечку настенную в кустах спрятать. А как только передача с рук на руки сестрицы моей глупо, недоразвит, ну, об царских сестрах либо какие они красивые, либо ничего, да? В общем, могу сама лично картечью пальнуть. А вы на ступе хватайте участкового и деру. Справитесь, бабуленька? Да одной левой. После чего они все живенько, перебивая друг дружку, с юморком и прибаутками начали обсуждать все варианты спасения меня из Кощеева плена. Причем договорились, в конце концов, до организации моих торжественных похорон за государственный счет, благо опыт уже есть. А за хороший гроб Шмулинсон со своих дерет по-божески. В общем, я в очередной раз понял, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И если я сам себя не спасу, то о продолжении карьеры начальника отделения Лукошкинской милиции можно забыть. Сами похороны, а также открывающиеся в связи с этим перспективы, даже в прошлый раз так всем понравились, что повторно меня понесут на кладбище уже с песнями. Не дождетесь. Прошу прощения. Я перебил царя, яростно спорящего с Митей по поводу непременного переименования базарной площади в Сыскновоеводческую. Вам не пришло пояснение, как именно будет осуществляться обмен? Да поди, как всегда, беззаботно отмахнулся Горох. На речке Смородине есть Калинов мост. С обеих сторон лес густой. Большое войско не протолкнется. С той стороны одна тропинка, и с нашей одна. Мы завсегда там татарских князей или немецких рыцарей на наших разведчиков меняли. Место известное. А Кощей про это место знает? Про него все знают, подтвердила моя домохозяйка. Прав, государь. Кощеюшка в этом плане традиции рушить не станет. Сам без свиты заявится. И тебе на его следует без подмоги идти один на один. А уж мы позади встанем, чтоб царевну с рук на руки принять. Когда произойдет обмен? Ежели письмо на рассвете доставлено, так поди на закате и ждет тебя наш злодей беспросветный. «Только без слез», — поспешил успокоить я начавшую хлюпать носом бабку, потому что за ней и Митя пристроился слезу пустить. «А царь компанию поддержит, знаю я их. Не надо воды, мне и так себя больше всех жалко. Ладно, сегодняшнее совещание объявляю закрытым. Царь Горох свободен, остальные действуют согласно штатного расписания». Бабушка-яга продолжает экспертизу меча-кладенца. «Так я и не начинала еще». «Вот именно. А должны были уже закончить. Митя, запрягай кобылу. Едем обследовать место возможного обмена. Знаешь, где оно находится?» «Сей же час у еремеевских ребят спрошу. Небось, те знают». «А я? Я что ж, рыжий?» — опомнился брошенный царь. — Я тоже хочу задание получить и в спасении сестрицы своей нежно любимой поучаствовать. Не доводи до греха, участковый. Ну, пожалуйста. — Хорошо, — устало согласился я. — Будь по-вашему. Возвращайтесь к себе и как следует отоспитесь. Вечером мне будет необходима ваша помощь. «Вот спасибо, Никита Иванович, вот уважил так уважил. Живота своего не пожалею, денег дам, войско подыму, бояр в первые ряды поставлю». «А какая помощь-то требуется?» «Расскажу на закате. Встречаемся все вместе за 100 шагов до моста на Смородине. Договорились?» Горох радостно пожал мне руку, хлопнул по плечу Митяя, поблагодарил ягу за настойку и яичницу, после чего выкатился за ворота, где был подхвачен под белые рученьки бдительным боярством и гарантированно возвращен в свой царский терем. Сколько знаю наших думцев, больше они его из палат ни почем не выпустят. Наверное, оно и к лучшему. С нашего надежи государь останется посреди мирных переговоров выхватить саблю, кинувшись на Кощея, спасая сестру и защищая меня. Рисковать жизнью своего непосредственного работодателя не в наших правилах. Как-нибудь управимся и сами. Справлялись же и раньше, правда? Царя с собой не берем. Заранее предупредил я бабку. Яга сразу согласилась, выразительно подмигнув. Я вышел из дому дать необходимое указание Еремееву насчет сегодняшнего вечера. Расспросил стрельцов, как поудобнее выйти к мосту на Смородине. Оказалось, дорожка близкая, узкая, без лишних загогулин. Не собьешься. Митя, пойдешь со мной. Куда скажете, с превеликой радостью. Прогуляемся до речки и назад. Полотенце брать? Нет, купаться и загорать не будем. У меня на сегодня другие планы. Вернувшись в горницу, я застал бабку, разворачивающую на столе плоский сверток, конфискованный в доме дьяка Филимона. Наконец-то я впервые увидел, каков он из себя, этот легендарный меч-кладенец. Впечатление, прямо скажем, фиговое. «И вот это оно и есть!» — скептически поморщился я, не в силах сдержать вздох разочарования.